Глава 11. Блин, и жаловался-то всего ничего, а на небо вообще, можно сказать, одним глазком глянул. Но когда опустил глаза, обнаружил, что за эти мгновения через стену перебрались еще пятеро. Да им тут что, какие-то праздничные ярмарочные игрища, что ли? Они совсем, что ли, страх потеряли? Лезут как к себе домой. «Вук!» — про себя буквально возопил я. «Вижу, Раст!» — каким-то явно офигевшим тоном ответил мне мой защитник. «Хрен ли видеть?» — негодующе запротестовал я. «Бить надо, а не смотреть!» «Эй, пацаны!» — прервал мой содержательный диалог один из непонятных воинов, призывно махая нам с Вортом рукой. «А ну, подите-ка сюда!» Я только открыл рот, чтобы послать его по заковыристой, как мой товарищ молча двинулся к ним. Я охренел настолько, что совсем пропустил этот момент. И очнулся только, когда он делал уже второй шаг по направлению к непонятному воину. Я метнулся за ним и крепко ухватил его за руку. «Куда собрался?» Я вопросительно уставился в его удивленное лицо, когда он обернулся в мою сторону. «Так он продолжал недоуменно смотреть на меня. Позвали же!» В его голосе сквозила растерянность. «Ворт!» Тихонечко, чтобы услышал только мой товарищ, буквально одними губами прояснил я ситуацию. «Это враги. И сейчас они попытаются нас убить». Говорил я все это со спокойным выражением лица, чуть улыбаясь, чтобы враги не поняли, о чем мы говорим, и дали нам еще немного времени. Правда, я пока не понял, как этим временем распорядиться, но все равно лишним оно не будет. «Да ты что?» Его лицо перекосило глумливая ухмылка. Я молча смотрел на него, и постепенно до него дошло, что это совсем не шутка. Глаза Ворта расширились, и на лице появились растерянность и непонимание. А что же делать? В его голосе проскользнули нотки зарождающейся паники. Я его понимал. Если бы мне пришлось свой первый бой принимать не с отцом и его бойцами, а в компании с таким же сопливым пацаном, как я... Я, наверное, вообще бы обосрался от страха. А он еще ничего, просто начинает паниковать. А еще хорошо, что он повернулся ко мне и теперь стоял спиной к нашим гостям, количество которых продолжало расти. Блин! Да они что, решили вообще всю свою армию в город перебросить таким образом? Идиоты! Но вот выражение лица моего товарища они не видели, а потому пока вели себя абсолютно спокойно. Тот воин, что поманил нас, стоял чуть впереди остальных и со спокойным, ну, может, чуть заинтересованным выражением лица ждал наших дальнейших действий. Раст, нужно бежать, предупредить стражников. Да. Не зря батя говорит, что кровь не водится. Быстро собрался парень, молодец. И даже придумал какой-никакой план действий. Давай, ты побежишь, а я их задержу. Уважаю. Мощно задвинул. Если честно, я оценил. Не знаю, смог бы я в такой ситуации принять аналогичное решение, но, слава богам-заступникам, в этот раз проверять не придется, потому что, во-первых, у них уже 2 арбалетчиков, и никто из нас никуда не добежит, просто не дадут. А болт, как известно, летит быстрее, чем мы бегаем. А во-вторых, у меня есть другие мысли по сложившейся ситуации. Вот только нужно их реализовывать побыстрее. А то чем этих непонятных кренделей здесь больше, тем тяжелее нам придется. Да. Если честно, то я очень большие надежды возлагал на Вуга, пометуя, как на его появление отреагировали Блез и его незадачливые друзья-товарищи. И, кстати, «Вуг, мать твою!» — воспроизвел я обращение отца к нерадивому воину, которое несколько раз услышал от него. А так как он после этого не смотрел на меня виноватым взглядом, «Значит, вполне себе нормальное обращение. Ты вообще где?» «Где, где?» — услышал я недовольное бурчание в ответ. «Очень хочется ответить в рифму». И я с удивлением услышал, как он закряхтел. «Вот только ты еще маленький. Работай, я не мешай». Я из его речи ничего не понял, кроме того, что он что-то делает. Правда, непонятно что. Тон его был деловым с изрядной толикой досады, явно от моего вмешательства. Поэтому уточнять у него, о чем это он, я не стал. Итак, что мы имеем? Попытаться накинуться на всю эту вооруженную толпу с криками «А ну, пошли все вон отсюда!» Не вариант. Их больше, они старше и намного опытнее. Так что даже если они сначала офигеют от нашего нахальства, то очень быстро придут в себя и сделают нам больно. Уйти тоже не получится. Арбалетчики не дадут. Точнее, они не должны дать нам уйти, если они не идиоты. А рассчитывать на их идиотизм я бы не стал. Можно, конечно, попробовать потянуть время, в надежде, что кто-нибудь что-нибудь необычное заметит и расскажет барону или еще кому, но это маловероятно. И чего получается? А получается, что придется воевать. Другого ничего не остается. Вот только как бы это половчее сделать? Эй, пацаны, ну вы что там, замерли? У вражеского зазывала, видимо, кончилось терпение. Сказано же было, идите сюда, ну! Сейчас, нагнув бок корпус, чтобы увидеть этого кренделя из-за тела ворта, который его загораживал, я успокаивающе махнул рукой. Но, видимо, его мой жест не убедил, так как он не спеша двинулся в нашу сторону. «Ворт», — я начал говорить очень быстро, пытаясь успеть сказать все, что хочу до того, как этот воин подойдет к нам. «Если придется сражаться, то вспоминаем, как тренировались биться вдвоем против твоего отца. Запомни, только вдвоем у нас есть шанс отбиться. Если нас растащат по сторонам, то очень быстро убьют. Их больше, они опытнее, да и просто сильнее». Наш единственный шанс уцелеть — сначала удивить их и стать для них максимально неудобными противниками. Нужно потянуть время. Глядишь, кто-нибудь на огонек и заглянет. Понял? «Угу», — слегка кивнул головой Ворд. «Готовься», — резко бросил я, а потом добавил. «И да, с этим клоуном буду разговаривать я. Ты не лезь, хорошо?» Мой товарищ просто кивнул. Я уже отчетливо слышал шаги, все так же неторопливо подходящего к нам воина. «Ну и чего вы тут замерли?» Грозно сведя брови, поинтересовался подошедший, встав между мной и Вортом, так что мы оказались перед ним, но чуть от него с каждого бока. Первое, что бросилось в глаза, это два меча на перевязи, свисающие по бокам у незнакомца. Подняв глаза от его мечей, я посмотрел ему в лицо. Ну, что я могу сказать? Лицо как лицо, человека лет 40, избравшего нелегкое ремесло наемника. Сжатые губы, жесткий взгляд, отсутствие какой-либо растительности на лице, что не характерно для наемников. Обычно они любят что-то выращивать на лице, либо бороду, либо усы, а то и другое сразу. Правда, не могу понять зачем, что есть такого в этом. Волосы, кстати, собранные в небольшой хвостик, я бы даже сказал пучок на макушке, когда-то явно были черными. А сейчас они посидели и стали похожи на снег с просыпанными на него угольками. И угольков было хоть и много, но все равно было видно, что молодость этого воина уже давно позади. «А вы кто?» Я продолжал нагло разглядывать подошедшего, но теперь уже не его лицо, мой взгляд перекинулся на его экипировку. Да, вся его манера таскать боевое железо просто кричала о его огромном опыте. И я подозревал, что нам с Вортом легко не будет ни при каких условиях. «Я командир отряда», — спокойно глядя на меня, скривил рот в однобокой улыбке воин. «А чего за отряд?» — продолжал я интересоваться. «А ты кто такой, чтобы задавать мне вопросы?» Все так же спокойно поинтересовался наш собеседник, не отрывая от меня взгляд. И тут Ворт все же влез в наш разговор. «Да как влез?» «Я сын барона». Он гордо выпятил грудь и смотрел на этого воина, как обычно моя матушка смотрит на бирку, когда пытается ей приказать что-либо сделать, а та не хочет и упирается. «Отвечай быстро!» По-моему, я аж застонал. Хотя, судя по тому, что никто из них на меня даже не посмотрел, скорее всего, я все это проделал про себя. Отвернувшийся от меня воин и Ворд смотрели друг на друга, но длилось это какое-то мгновение, может, чуть дольше. На лице воина полыхнула радость. Губы раздвинулись в улыбке. «Вот это удача!» — восторженно выдохнул он, одновременно с тихим шелестом обнажая оба меча. «Прости, паренек, против тебя ничего не имею. Просто работа!» И он резко опустил свой меч на голову Ворта, который еще стоял, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. И я предвидел что-то в этом роде. А уж когда Ворт оповестил всех, чей он сынок, я хоть и застонал про себя, но к мечу все-таки потянулся, и получилось, что мы с этим престарелым клоуном вытащили свои ковырялки практически одновременно. Ну, может, он на мгновение раньше. Но вот пока он сообщал моему товарищу все, что хотел, я успел сделать шаг в сторону баронского отпрыска, но не прямой, а чуть наискосок, сокращая заодно и расстояние между мной и вражеским командиром. Поэтому, когда он своей железякой решил увеличить количество вортов, уменьшив их габариты ровно вдвое, я уже был готов, и мой меч полетел навстречу вражескому мечу. Двигался я, можно сказать, по какому-то наитию, даже не думая, а потому финал был уже предрешен. Вражеский меч, падая сверху, можно сказать, и не заметил моего, силой отбив его вниз и продолжив свое движение. Если и притормозил, то я этого не заметил. Я только успел где-то глубоко в себе пожалеть о ворте. Все-таки он был неплохим парнем. Мысль о нем была действительно очень глубоко, и, я так понимаю, до мозга пока не добралась. Я успел поднять меч, отбитый к земле, и приготовиться к новой атаке, понимая, что теперь уже остался один. Но, к моему удивлению, мой товарищ, не меняя своего напыщенно-удивленного выражения на лице, сделал шаг вправо, можно сказать, прижимаясь к моему левому плечу. И мичуган вражеского командира свистнул рядом с ним, разминувшись, наверное, на пару сантиметров с тушкой наследника барона. А в тот момент, когда я вернул меч и был готов защищаться и нападать, ворт уже вытащил свою железяку и, как на тренировке, встал чуть сзади за моим левым плечом. К сожалению, сказать ему, насколько он был великолепен, времени у меня не было. Но в душе вдруг поднялась теплая волна от осознания, что я не один, и рядом есть тот, кто поможет и поддержит. Я чуть повернул голову и, улыбнувшись краешком губ, подмигнул своему товарищу и сразу же полностью сосредоточился на своем противнике. Тот, видимо, как и я, не ожидал от ворта такого проворства, и пока стоял с двумя обнаженными мечами и с удивлением во взгляде разглядывал нашу парочку, приготовившуюся к бою. Я мельком глянул в ту сторону, откуда этого гадского командира к нам принесло. Там народа еще прибавилось, но, как мне показалось, совсем не намного. Причем что-то там у них происходило. Большая часть отряда не следила за тем, что происходит с их командиром, а повернулась и смотрела в сторону стены, через которую они перелезали некоторое время назад. Я не стал задумываться, что бы это все значило. Просто отметил для себя. И отметил также, что трое воинов, все же, как и их командир, не спеша подтягивались к нашей тесной компании. А вот это было уже совсем не здорово. Пока у меня оказалось несколько свободных мгновений, я вытащил нож, подарок Зерта, и взял в левую руку. Да, это не меч, но пусть будет. Командир наемников отреагировал на это какой-то злорадной усмешкой, сопровождающейся хмыканьем, и тут же мне в лицо полетел его правый меч. Ну что же, этот приемчик я знал неплохо. Мы с Зертом его разбирали довольно подробно, определяя пути и способы борьбы с ним. Все дело в том, что прямой и бесхитростный удар правым мечом в верхнюю часть тела не обязательно в голову. Это только начало. Если я прав, то сейчас должен последовать удар левым мечом. Причем, в отличие от прямого удара правым мечом, удар левым будет наноситься в горизонтальной плоскости, уповая на то, что, переместив меч для отражения удара правым, я не успею защититься от удара левым. Вот до чего же коварный дядька попался. Ну, все произошло именно так, как я и предполагал. С небольшим отставанием от правого мичугана горизонтально полетел левый. Это все здорово. Но вот дяденька слегка ошибся. Я и так знал, что можно противопоставить этому хитрому сочетанию ударов. А тут нас было двое. И командир наемников почему-то это обстоятельство не учел. От удара правого меча я ушел, сделав шаг в сторону и как бы вставая перед вортом. А от левого я встречным поперечным ударом своего меча полностью снял угрозу. Но вот пока мы с этим престарелым клоуном были заняты друг другом, мой товарищ незатейливо сделал шаг в сторону из-за моей спины и, ничтоже сумнящийся, незатейливо ткнул своим мичуганом злодея. И попал. Правда, убить не убил, но его атаку вполне себе сбил. Злой дядька отпрыгнул назад, не доведя до конца ни одного удара. Ворд, правда, тоже своим мечом его кожаный доспех продырявить не смог. Но командир наемников прекратил атаку и разорвал расстояние. Его ребятишки, увидев, как их командир проворным козликом отскакивает назад и смотрит на свой живот, прибавили в скорости и буквально понеслись к нам, тяжело бухая в землю сапогами. Блин, если они успеют подтянуться к своему командиру, то нам с Вортом придется очень кисло. Может, пока основная масса неприятеля пытается сквозь стену разглядеть что-то на другой ее стороне, попробовать удрать? Я глянул в ту сторону и понял, не выйдет. Человек 5 стояли со взведенными арбалетами и, не отвлекаясь, смотрели в нашу сторону. Понятно. Стоит нам с Вортом дернуться в сторону ближайших домов, как из нас тут же начнут делать ежиков. Блин, жаль. Идея была хорошей, но, к сожалению, не своевременной. Ладно. Вариантов нет, будем драться. Я, не торопясь, пока к злому дядьке не успела прискакать помощь, сделал пару шагов вперед и начал свою атаку. Я не делал ничего такого заумного. Я атаковал прямолинейно, но наносил удары и делал выпады часто и быстро. Смысл был в том, чтобы он опять отвлекся на меня. И вот уже Ворд, опять выходя у меня из-за спины, атакует командира наемников. Видимо, тот действительно сильно увлекся, отмахиваясь от моего мичугана. Тем более в какой-то момент у меня в мозгах что-то щелкнуло, и я заметил, что стал превосходить моего противника в скорости, причем сильно превосходить. Но как бы быстро я ни наносил удары, куда бы ни целил, мой меч всегда натыкался на один из его мечей. А иногда, когда, видимо, у моего соперника появлялись какие-то сомнения, то и на два меча. Блин, вот что значит опыт. Времени, чтобы покончить с командиром наемников, оставалось уже всего ничего. Его подчиненные были уже близко. Но, наконец, Ворту удалось ранить этого амбидекстра в руку, и тот выронил один из своих мечей. И, к сожалению, это был наш единственный успех. Этот гадский командир наемников продолжал успешно отражать все наши атаки. А тут и его подчиненные подоспели. Мы с Вортом отскочили назад, разрывая дистанцию. Не знаю, как моему товарищу, а мне нужно было перевести дух и решить, что делать дальше. Сын барона спокойно стоял чуть сзади за моим плечом, и это, помимо моей воли, внушало какую-то уверенность. Молодец он все-таки. Командир наемников с помощью своих людей быстро обработал свою рану и посмотрел на нас с Вортом. Вот только теперь в его взгляде совсем не было насмешки. Его взгляд был серьезен и сосредоточен. Он кивнул своим ребятишкам, и они, соблюдая явно какое-то боевое построение, двинулись в нашу сторону. «Да чтоб вы все сгорели!» — громко в сердцах бросил я приближающимся к нам четырем неприятностям в лице наемников и их командира. Сначала никто, включая, естественно, меня, просто не понял, что произошло. А потом все начали кричать. Правда, не одновременно. Сначала заорали двигающиеся в нашу сторону наемники с командиром. Причем это было настолько неожиданно, что я вздрогнул и как-то машинально дернул рукой с мечом. И получилось, как будто бы я мечом перечеркнул идущие к нам фигуры врагов. Хорошо, что при этом не задел Ворта. Ну, а до врагов было еще далеко, поэтому никакого вреда я им нанести просто-напросто и не мог бы. М-да, как все нехорошо сложилось. Одновременно с моим судорожным махом меча двигающиеся к нам наемники просто вспыхнули огнем, превратившись в живые факелы. Тогда уже от неожиданности заорали мы с Вортом. Это было величественное зрелище. Величественное в самом страшном смысле этого слова. Не знаю, как мой товарищ, а мне реально было страшно. Это длилось не больше 2-3 ударов сердца. А потом на месте 4 сильных опытных воинов осталось 4 небольших кучки пепла, которые быстро подхватил налетевший порыв ветра, закружил по земле, часть приподнял над землей, а потом унес куда-то в известную только ему даль. И вот теперь заорали оставшиеся наемники. Я разобрал только слово «маг» в сочетании с еще какими-то словами, подозревая с уточняющими эпитетами и разнообразными пожеланиями. Правда, слышно было плохо. Они кричали все вместе, но каждый при этом о чем-то своем, поэтому могу ошибаться в оценке их словесных экзерсисов. Хуже было то, что они ломанулись в нашу с Вортом сторону, и явно не для того, чтобы поздравить с победой. Так, с этим нужно было что-то делать и делать срочно. И, кажется, я знал, что делать. Блин, вот совсем вылетело из головы. Обратил внимание на то, что в нашу сторону устремились далеко не все наемники. На месте остались все вооруженные арбалетами. Только часть из них продолжала следить за городской стеной, а другая часть развернулась и, подняв арбалеты, навела их в нашу сторону, но пока не стреляли. Пока появилась такая возможность, быстро пробежался по последовательности намеченных мною действий. Вроде все должно получиться. Ну, мне так кажется. Я вернул кинжал в ножны и переложил меч в левую руку. Правая мне сейчас будет нужна. А потом, когда все исполню, я думаю, у меня будет время, чтобы опять перехватить меч. «Эй, Раст!» Ворд хлопнул меня по плечу, привлекая внимание, выбрав именно этот момент. «А что это сейчас такое было?» Он вопросительно смотрел мне в лицо. «Чем это ты их?» «Так это не я!» Я пожал плечами и сделал недоуменное лицо. Я пока действительно сам не понял, что произошло. Но на досуге, если я вдруг переживу сегодняшний день, я пообещал сам себе разобраться в этом вопросе. «А кто тогда?» Вопросительный взгляд сменился на подозрительный. «Это же ты пожелал, чтобы они сгорели!» А потом махнул мечом, после чего и полыхнуло. «Потом поговорим», — бросил я в рту и многозначительно кивнул на уже подбегающих к нам наемников, после чего повернулся к ним лицом, вытянул вперед правую руку и громко выкрикнул «Бум!». Бабахнуло сильно. Ворт от неожиданности даже чуть присел. Да я и сам чуть было не сел на задницу. Потому как в прошлые разы звук был значительно тише. Да, не ожидал. А вот какой эффект от применения браслета получился в этот раз, сейчас увидим. Ну, если звук стал громче, то, может, и все остальное усилилось? Пытаясь разглядеть, что происходит в тумане, затянувшем довольно приличную по площади территорию, обратил внимание на какой-то гвалт и странную суету, воцарившуюся в их рядах. Интересно, что там у них происходит? Жаль, что сейчас не до того. Если повезет, то позже узнаю, что, чего там случилось. Ну, а если нет, то нет. Не очень-то и хотелось. Однако долго разглядывать эту картину мне не довелось. Туман почему-то быстро распространялся и вскоре совсем скрыл от меня наблюдаемое действо. В самом же тумане, как и раньше, слышались крики и мелькали вспышки молний. Вот только крики были какие-то странные. Короткие и часто похожие больше на всхлипы, чем на крики. А вот вспышки молний, те наоборот, были частые и яркие. А пару раз сверкнуло так, что я еще несколько мгновений видел перед глазами только темные круги. Хорошо, что это продолжалось недолго, и зрение вновь возвращалось. «Ну, нифига себе!» С восхищением в голосе качнул головой Ворд. «Скажешь, что это тоже не ты?» Приподняв бровь, он вопросительно смотрел на меня. «Не, не я!» Широко улыбнулся я ему, заметив, как поменялся его взгляд. Сын барона поджал губы, и в его взгляде проглянула злость. Почему-то он решил, что я зачем-то его обманываю. Причем в наглую, глядя ему в лицо. Пока он не успел ничего непоправимого сказать или сделать, я поспешил пояснить, согнув локти правую руку и подняв ее кулаком вверх. «Боевой артефакт, понял? А я так не умею!» Подержав свою руку перед его лицом несколько мгновений, я вложил меч в ножны и хотел уже предложить Ворту слинять отсюда по-тихому, чтобы найти отца, моего или моего товарища, или, на крайний случай, Зерта или лейтенанта степных лис Верна Убаха. Когда, к моему удивлению, туман перед нами как-то странно заклубился, а потом просто разошелся, как будто кто-то раздвинул его в стороны, и из него вышел воин. Ну, во всяком случае, на нем был одет кожаный доспех с прикрепленными на него металлическими пластинами, а из-за левого плеча торчала рукоять. И это явно была не рукоять какого-то столового прибора. И этот воин с очень нехорошей кривой улыбочкой шел в нашу сторону. Я быстро окинул его взглядом, пытаясь понять, кто это и что он может. Это был мужчина, лет примерно 30, среднего роста, среднего сложения, с роскошной черной шевелюрой, заплетенной в множество косичек, падающих ему на спину и плечи, удерживаемой неширокой черной ленточкой, траурной повязкой, перечеркивающей его довольно высокий лоб. Злой прищур темных, скорее всего, черных глаз пока было далеко не видно, не обещал нам с баронским отпрыском ничего хорошего. Прямой, в меру длинный нос, плотно сжатые губы, которые обрамляла короткая, аккуратно постриженная бородка, кстати, тоже черная, как и волосы на голове. В общем, он был очень похож на наемника. Очень похож, если бы не два «но». Первое, он появился из тумана, в котором, судя по всему, все остальные бесславно сдохли. Причем появился он живой, здоровый и явно очень сердитый. А второе, воздух вокруг него как бы мерцал, создавая подобие марева, когда очень нагретый воздух соседствует с холодным. И это явно было неспроста. «Блин, это маг!» — услышал я громкий шепот сбоку. «Смотри, какой у него мощный щит!» «Да ты что?» — поёрничал я. «Нет, ну нафига озвучивать очевидные вещи?» «Лучше бы сказал, что делать». На всякий случай я выдернул из ножен меч и замер. Я реально не знал, что делать дальше. Сбоку от меня тоже с обнаженным мечом замер Ворд. Идущий к нам маг наемников приостановился, сделал несколько пасов руками, пару раз топнул ногами, а потом резко выбросил левую руку в нашу сторону. «Блин, он вербалист, маг-воздушник!» «И что еще плохо? Он может направлять скастованное заклинание левой рукой, а значит, если у нас дойдет до боя на мечах, нужно будет очень внимательно следить за его левой рукой, а то пропущу такой подарочек, и все. Тушите свет, сливайте масло, щи кипят». Ну, так обычно батя говорит. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока я следил за быстро приближающимся светло-голубым комком энергии. Развернуть свой щит я явно не успевал, да и не был уверен, что он выдержит. Как бы то ни было, все, что я сделал, это вскинул перед собой в согнутой руке вертикально стоящий меч и закрыл глаза. А что? Все-таки мне было страшно. Почти сразу же я почувствовал, как что-то мягко толкнулось в смотрящий в небо меч, и почти сразу услышал глухой звук удара, издавленный вскрик моего товарища, которого просто снесло. Повернув голову, я как раз застал момент, когда Ворд закончил кувыркаться по земле и, наконец остановившись, замер лежа на спине. «Ты как?» — поспешил осведомиться я, чтобы понять, в каком состоянии пребывает мой товарищ. «Блин!» — протянул он, переворачиваясь на живот и потихоньку сгибая колени и вставая сначала на четвереньки, а потом и вообще отрывая руки от земли и выпрямляя корпус. «Как будто лошадь легнула!» — с возмущением сообщил он. «Что, уже легало?» — поинтересовался я. «Не то чтобы меня это действительно интересовало, просто нужно было что-то сказать». «Кто?» — удивился Ворд. «Лошадь?» — бросил я и повернул голову в сторону наемника. Тот стоял на том же самом месте, откуда атаковал нас, и с удивлением смотрел, как Ворд вздымает себя на ноги. «А, нет!» — услышал я голос Ворда за спиной. «Просто видел один раз, как конь отца легнул конюха». «Так он летел примерно столько же». «Ворд!» — прервал я его рассказ, так как маг наемников опять начал активно махать руками и притоптывать ногами. «Интересно, а он не пробовал это делать под музыку?» «Быстро становись за моей спиной!» Мой товарищ, пыхтя, наверное, от сдерживаемого негодования, встал за моей спиной. «У тебя что, щита нет?» — поинтересовался я. «Почему?» — удивился баронский отпрыск. «Есть!» «А чего не поставил?» — в свою очередь удивился я. «Так поставил!» — сообщил мне Ворд. «Вот только эта пакость, по-моему, его и не заметила вовсе». «Ставь щит!» — завопил я, активируя свой перстень-артефакт со щитом, видя, как маг теперь выбрасывает в нашу сторону уже обе руки. «И держись!» Щит стоит каким-то будничным тоном, сообщил Ворд, благоразумно продолжая стоять у меня за спиной. «За что держаться?» «За что получится?» — буркнул я, следя за быстро приближающимся к нам заклинанием. «Если предыдущее было похоже на светло-голубой снежок, только не из снега, то то, что сейчас летело к нам, было похоже на пирамиду с обрезанной верхушкой и почему-то имеющий аж целых 8 граней. Я крепче сжал меч, все так же держа его вертикально вверх перед собой. Проверил, насколько устойчиво стоят мои ноги. «Все, я готов». В этот раз я глаза не закрывал, поэтому вполне себе рассмотрел, как 8-гранная пирамида с обрезанной верхушкой на расстоянии полуметра от меня вдруг резко замедлилась, как будто время вокруг меня вдруг стало течь быстрее, Потом, как бы нехотя, начала давить на активированный мной щит, довольно быстро продавливая его, пока он не истончился вместе соприкосновения с пирамидой и с негромким треском не исчез. А пирамида полетела дальше, пока не наткнулась на меч. Я совсем не понял, что произошло. Но едва заклинание коснулось меча, оно начало распадаться. Причем я бы даже сказал разваливаться. Потому что пирамида распалась по граням на 8 секторов, которые странным образом вместо того, чтобы полететь дальше, светло-голубыми полосками, как водяные брызги, плеснули влево и вправо. И в этот момент летящие брызги ускорились. Судя по всему, мое ощущение времени вернулось в норму. Интересно, а управлять этим умением можно? Ладно, об этом потом. Сейчас нужно что-то делать с этим вражеским магом, который очень удивленно смотрит в нашу сторону. Что, сволота магическая, не ожидал? То-то, знай наших! Ну, судя по тому, что он опять двинулся в нашу сторону, наших он знает. И тут мне в голову пришла мысль. Бредовая, конечно, но почему бы не попробовать? «Чтоб ты сгорел!» — выкрикнул я, и, направив меч острием в его сторону, повел им вправо-влево. Маг даже шага не замедлил. Но, видимо, услышав меня, начал широко улыбаться. Он так и шел к нам, широко улыбаясь, но так и не обнажив свой меч, судя по всему, висящий у него за спиной. «Сгори нафиг!» — скомандовал я, выждал мгновение, и так как ничего не происходило, опять дернул мечом влево-вправо. И опять ничего. «Да что же это такое?» Не знаю почему, но мне очень не хотелось доводить до сражения на мечах. Чувствовал я, что ничем хорошим это не кончится. Я судорожно начал придумывать, что же делать, и тут меня осенило. Вернув меч в ножны, я быстро вытащил из сумки путника маленький арбалет, подаренный мне Гмалиным. Привел его в боевое положение, раскрыв дуги, зарядил болт и выстрелил в сторону мага. Благо, уже было недалеко, и промахнуться я не боялся. Я и попал. Вот только маг тоже идиотом не был, и щит продолжал держать, хотя уже не такой мощный. Марева я вокруг него уже не наблюдал. Или он уже здорово потратился и не мог держать настолько мощный щит, либо, поняв, что мы с Вортом из себя представляем, не посчитал нужным. В общем, как бы то ни было, но болт никакого вреда ему не причинил. Да он до него даже и не долетел. Уперся в щит, причем какой-то странный щит. Было видно, как он натыкается на какое-то препятствие, а вот потом, вместо того, чтобы упасть на землю, просто исчезает. Он как будто просто растворился, как растворяется снег, брошенный в теплую воду. Хоп, и его нет. Я быстро зарядил еще один болт и выстрелил в мага. Блин, все повторилось. Я убрал в сумку путника арбалет и опять вытащил из ножен меч. Блин, в какой раз уже за сегодняшний день? «Ворт!» — чуть повернув голову, бросил я моему товарищу. Он понял меня абсолютно правильно и вышел у меня из-за спины и привычно занял свое место за моим плечом, приготовившись к бою. Не доходя до нас десяток шагов, наемник, ухватив рукоять, торчащую за его левым плечом, вытащил, наконец, свой меч и, подняв его высоко над своей головой, вдруг бегом рванул в нашу сторону. Это было настолько неожиданно, что я растерялся. Это дорого бы нам обошлось, но... Нам с Вортом повезло. Я вдруг услышал негромкий шелест, даже, я бы сказал, посвист. И вдруг набегающий на нас маг как будто споткнулся. Из его груди вылетело что-то, встопорчив кожаный доспех, густо усиленный спереди металлическими пластинами. Он сделал еще пару шагов, его высоко поднятая над головой рука опустилась. Меч из нее выпал на землю, а сам воин упал рядом с ним, сделав еще один последний шаг. Только тогда я обратил внимание на торчащую у него в спине очень знакомую мне остро отточенную железяку с характерной рукояткой. Оторвав взгляд от мертвого наемника, я, как и предполагал, увидел Зерта во главе десятка или полутора орков, подходившего к нам с Вортом, с разочарованием на лице и укоризненным покачиванием головы. «Раст!» — он еще даже не дошел до нас, начав свою воспитательную речь издалека — «Ты что творишь, парень? Стоило мне тебя на денек выпустить из виду и заняться другими делами, как ты уже куда-то влип». «Это не я, Зерт». Гордо подняв голову, я принял самый величественный вид, на который был способен. «Это они влипли, А мы с Вортом просто попали под горячую руку. Это кто это они? Тон орка был насмешлив. С каких это пор ты стал магов уважительно на «вы» называть? А ты все еще считаешь, что он здесь был один? Я тоже подпустил в голос насмешку. Зерт нахмурился и, не торопясь, осмотрелся вокруг. Наткнувшись на полосу тумана, все еще, к моему удивлению, не только не исчезнувшую, а даже не ставшую менее плотной, он отчетливо вздрогнул и повернулся ко мне. «Твоя работа», — он хмурился. «Моя!» — я уже откровенно улыбался. «А чего? Мы с Вортом победили и остались живы! Разве это не прекрасно? По-моему, отличный повод для хорошего настроения». «Кто там и сколько их?» Орк был сосредоточен и продолжал хмуриться. «Там враги!» Я все никак не мог перестать улыбаться, хотя и понимал, что своей улыбкой сильно раздражаю орка. «Больше полусотни!» «Сколько?» Я впервые видел, как вытягивается от удивления лицо орка. Вид был настолько забавный, что я не выдержал и заржал, некрасиво показывая пальцем на вытянувшееся лицо Зерта. Через пару мгновений ко мне присоединился Ворт. Мы с ним беспардонно ржали. Стоящие рядом орки недоумевали от нашего веселья, а Зерт то хмурился, то напускал на себя личину бесконечного терпения, что еще больше прибавляло нам веселья. Наконец мы с моим товарищем отсмеялись, и я поспешил объяснить причину нашего смеха. «Прости, Зерт, но у тебя было такое забавное лицо!» «Совет. Никогда сильно не удивляйся, если не хочешь выглядеть смешным, ладно?» Он постоял несколько секунд, сверля меня злым взглядом. Потом его взгляд смягчился, и он просто сгробастал меня и прижал к груди. «Я рад, малыш, что ты живой». Он похлопал меня по спине. «Расскажешь, что здесь было?» «Конечно, Зерт», — согласно кивнул я. «Мы с Вортом все расскажем, но сначала ответь мне на вопрос. Вы когда ожидаете следующий штурм?» «Ну, задумчиво почесал голову орк, дня через два, через три, а что?» «Завтра, Зерт», — твердо заявил я. «Штурм будет завтра».